«Плодотворно, как я надеюсь», — ответила Грейнджер, не удивившись смене темы. Она уже успела парой заклинаний очистить дерево от грязи и капель воды и теперь сидела, привычно крутя мистический знак в пальцах, в основном чередуя хват для нормальных заклинаний и для удара световым мечом. Уверена, он вполне смог уяснить, что свою палочку назад получит только после того, как Кроу исчезнет из школы или насовсем, тут уж как будет удобнее. Второй вариант устроит и нас, и самого Драка, ему тоже свидетели, способные заговорить, не очень-то нужны. А не боишься играть в такие игры? Поинтересовался маг, обернувшись к ней. Если Люциус окажется способен без проблем убрать чьими-то руками бывшего пожирателя, достаточно хитрого, чтобы пережить войну и не угодить в Азкабан, то избавиться от пары грязнокровок ему и вовсе ничего не будет стоить. Как не обидно признавать, но без орудия преступления наши слова молочего будут стоить. Мы перестанем быть опасны, ведь наш авторитет в магической Британии сейчас на уровне нуля или даже ниже после того, как мы отняли у Хогвартса победу. И какой толк ему рисковать лишний раз? Риторически спросила ведьма. Затем усмехнулась и добавила не слишком приветливо. Тем более в обычном мире игра будет на нашем поле, там мы его людей сможем встретить. В конце концов, он точно так же может попытаться сделать это и прямо сейчас. А от идеи достать Кроу самостоятельно ты наконец отказалась? Увы, твой приятель прав. Иногда стоит сбросить карты, или вообще не садиться играть. То, как нас чуть не завели прямо в ловушку, я это запомнила. Теперь будет очередь Малфоя. Если Амикус и в самом деле пропадет без вести или ему на голову вдруг упадет кирпич, мы точно будем знать, чья это работа, легко, словно о каком-то пустяке, заметила Грейнджер. Похоже, для нее Кроу уже давно был приговорен, так что и жалеть о чем-то смысла нет. А если его просто уберут из школы? Что ж, значит, у нас будет шанс позже, в удобный момент. Ты так уверена в своих силах? Поинтересовался Кайнет. Воспользовавшись паузой, в очередной раз подозвал Филина, но в этот раз тот предпочел пролететь все расстояние. После этого маг вновь посадил его на дерево, а сам вернулся на прежнее место, как раз чтобы услышать ответ. Я уверена в том, что это необходимо сделать, а в остальном, скажи мне честно, Джеймс, тебе ведь уже довелось убить человека, без всех этих слов о пути мага и важном выборе, просто, лично ты ведь уже убивал людей, не так ли? Он обернулся, встретив ее взгляд, любопытство, ожидание, настороженность, страха не было, осуждения тоже. Судя по всему, ведьма считала, что уже знает ответ на заданный вопрос, однако ждет подтверждения своих выводов. Да, после затянувшейся паузы все-таки ответил маг, едва ли имело смысл скрывать очевидное после всего, что она уже узнала. Траверс, я ведь помню, как перед заседанием суда ты настаивал, что Гарри нужно обязательно вспомнить про него, и что версия Аврората с Локхартом – чушь. Очевидно, ты знаешь больше, чем они. Да и раны от копья тоже не каждый день встречаются, очевидно, ведьма давно уже сделала для себя этот вывод. Траверса я только зацепил, но смертельно ранил другой человек, и когда он отпарировал, то еще был жив. А вот его босса, преступника, на которого тот волшебник работал, там у меня не оставалось выбора. Маг поделился частью правды, той, что была ему удобна. Сын пожирателя смерти работал на Макгла уголовника, сама того не зная. Она почти дословно повторила фразу Люпина. «Золото всем нужно», — Кайнет пожал плечами. «Даже волшебники не могут брать его из воздуха». Фигурально выражаясь, разумеется, технически как раз могут, но ненадолго. Это Малфоям легко рассуждать о своем превосходстве над простецами, когда им самим не нужно думать о такой пошлой вещи, как деньги, особенно если вспомнить, что немалая часть их капиталов, по слухам, заработано в свое время на оказании самых разных услуг Тюдором и Стюартом. Ладно, оставим в стороне лицемерие Малфоев и вернемся к теме. Значит, ты убил даже не темного волшебника, а преступника, с которым тот работал. Обычного человека, уточнила Грейнджер, пристально глядя на собеседника. Ты полагаешь, глава достаточно крупной группировки натворил меньше зла, чем средний темный маг, изобразил удивление Арчибальд. Разговор складывался удачно. Убийства, грабежи, наркотики, торговля оружием, похищение людей. Помнишь статистику по пропавшим без вести? 100 тысяч в год. Думаешь, все они пропадают сами, без чужой помощи? Нет, я понимаю, что морально тебя ничто не сдерживало, Она не стала возражать или пытаться читать ему нотации. А ведь пару лет назад этот разговор бы сложился совсем иначе. Интересно другое. Тебе же тогда было 10, никакой волшебной палочки. Да и магических сил тогда явно было куда меньше, чем сейчас. Вот мне и интересно, как ты остался жив, даже с учетом Диармайда. Он ведь уже тогда был с тобой. Был, но это долгая история. А в остальном, меня хорошо учили. Достаточно хорошо, чтобы подобные отбросы не доставили проблемы без этого героя. Проще будет показать, подумав немного, решил он. В последний раз подозвал птицу, вернул в клетку, затем снял перчатку с руки. После этого достал волшебную палочку и произнес арию «Агуаменти». Когда рядом возник большой водяной шар и упал, расплескавшись по земле, маг убрал мистический знак, вытянул руку в сторону и начал читать уже другую арию. На этот раз 6 строк на латыни, что уже потребовало времени. В такт его словам вода начала быстро испаряться, но пар не таял в воздухе, а собирался в плотное белесое облако, и с последней строкой оно повисло за спиной Кайнетта, и не думая исчезать. Наполняешь воду своей магией, на время беря под контроль. С настоящей мистерия будет работать лучше и дольше, но для примера сойдет и проекция. Наполнив ее магией, превращаешь в пар, а дальше она следует за тобой, действуя по заданным командам. «Армис», — приказал он, заставив облако с треском застыть стеной мутного непрозрачного льда. Последовала новая команда, обратившая ее обратно в пар. «Хази Феррум», — последняя ария вынудила облако выкосить траву и взрыхлить землю перед магом ударами нескольких ледяных мечей, которые потом вновь растаяли по команде. «Хази, вот такой принцип действия», — спокойно закончил он короткую лекцию. «Броня, дымка, меч», — перевела ведьма команды управления с латыни. «Атака, защита и режим ожидания. Удобно. Можно комбинировать с другими заклинаниями. Но есть и минусы. Требует много энергии и минимум полминуты на подготовку», — объективно оценил маг слабые места. «Да и действует не так уж и долго. Затраты можно было бы компенсировать с помощью палочки. А вот длина заклинания, разве ее нельзя сократить? Или проговаривать быстрее?» — предложила Гринджер решение. «Простое и неправильное, как это часто бывает. Увы, но это так не работает». Маг покачал головой и прошелся по траве, облако тумана послушно следовало за ним. Тем временем он продолжил объяснять, как с обычными чарами, слова, всего лишь спусковой механизм, который ты нарабатываешь до уровня рефлекса. Но если при колдовстве с палочкой создаются простые действия, по одному за раз, то заклинания старой школы ближе к ритуалам в каком-то смысле. Ты проговариваешь слова и одновременно постепенно меняешь реальность вокруг себя. Только вот нет магического круга и направляющих линий, а значит, и вливать энергию, и распределять ее нужно одновременно, своими силами, а это требует огромной концентрации на каждом шаге. На самом деле не имеет значения, какие именно слова ты говоришь, я использую латынь. Ты можешь то же самое заклинание сотворить с помощью любимого отрывка из зимней сказки. Важно лишь значение и ассоциации, которые для тебя имеют эти слова. «Очень смешно», — пробормотала ведьма недовольно. Затем покачала головой и спросила уже громче. «Но если оставить шутки в сторону, к чему столько усилий? Бесполочковое колдовство можно творить и с набором известных чар, понадобятся те же самые 1-2 слова, и это все еще будут лишь простые эффекты. Остановка, заморозка, нагрев», — ответил маг, пренебрежительно отмахнувшись от данного предположения. «А возможность проработать самостоятельно все нюансы заклинания дает куда более широкие возможности. Да, в дуэли практически бесполезно, слишком медленно, но для дуэли можно взять и палочку, и прочие артефакты. В конце концов, заклинание можно сохранить в предмете. Опять же, школа школе рознь. В магии призыва тебе с палочкой делать нечего, там требуются ритуалы, подношения, подарки и долгие заклинания. Со стихиями проще, но и там сложные управляемые конструкции», — он кивнул за спину, — «требуют своих усилий, а не одной только мощи. Если хочешь объединить 3 своих элемента в одно заклинание, скорее всего, тебе лучше будет пойти этим путем. Простых чар для этого не хватит. Ну вот, опять, я пришла сюда разгрузить голову, а ты снова заставляешь учить что-то новое», — произнесла Гринджер с недовольством или только сделала вид. «Всегда пожалуйста. Но в любом случае, я рада была прояснить некоторые моменты в прошлом», — добавила она, поднимаясь на ноги. «Да и потом, за эти несколько лет ты стал куда больше похож на человека, Джеймс. Теперь, я слышала, даже себе девушку завел. А ведь я думала, после Грайни, той морской принцессы и всех прочих из списка Диармой да скромные неопытные ведьмы тебя уже не заинтересуют. Грайни, пренебрежительно повторил маг, перебирая воспоминания, доставшиеся от слуги. Капризная, непослушная, неверная, эгоистичная, несдержанная, вот уж о ком я точно никогда жалеть не буду. Есть воспоминания и лучше, да, есть воспоминания намного лучше, слегка улыбнувшись, подтвердил Кайнет, но вдаваться в подробности не стал. А что, нужен совет? Тогда, нет, нет, нет, мы как-нибудь сами со всем разберемся, быстро выпалила ведьма, делая шаг назад и выставляя руки перед собой. Затем увидела выражение его лица и уточнила: это сейчас была шутка? Если так, ты определенно делаешь успехи, Джеймс, я не настолько асоциален, как ты считаешь. Да-да, ты просто приспособлен к другому обществу. С чего вдруг такая срочность? Недовольно спросил Кайнет, входя вслед за Люпином в небольшую гостиную. Даже с учетом постоянной занятости Сириуса в школе, особняк Блэков понемногу обретал жилый вид. Все меньше оставалось закрытых комнат, куда просто складировали хлам из всех соседних помещений и оставляли пылиться. Данный зал в привычных для этого дома темных тонах с отреставрированной магией мебелью был ничем не хуже и не лучше для этого разговора, чем любое иное место. «Есть новости, босс», — ответил ему Ливелин, вставая с кресла. Насколько Кайнет понял из короткого сообщения через зеркало, именно Сквид получил некую новую информацию откуда-то из своих источников, потом связался с оборотнем, и уже они вместе приняли решение обсудить это с ним. Детей решили лишний раз не беспокоить, а Блэк был слишком загружен подготовкой школы к экзаменам, которые начнутся уже через неделю, и участием в заседаниях Визингомата. Поэтому в субботу магу пришлось на скорую руку организовывать себе прикрытие при помощи Эмбер, а затем Люпин перенес его сюда. Вариант не идеальный, но тут уж точно их крайне сложно будет подслушать. «И какие же?» – уточнил маг. Подошел ближе и устало оперся руками на стол. Вот, Сквиб достал из внутреннего кармана легкой куртки несколько снимков и выложил их перед наставником. Это удалось достать тем парням, которых мы сориентировали на поиски волшебников и ведьм в обычном мире. Арчибальд всмотрелся в зернистое смазанное изображение. Вряд ли это были именно фотографии, больше напоминало низкокачественное видео, поставленное на паузу, чтобы кадры потом отпечатать на бумаге. Если же забыть про пятна и рябь, полдюжины снимков изображали одно и то же место, слегка неухоженную лужайку перед достаточно приличным домом, а также ходящих по ней людей. Некоторые из них были в мантиях и даже, если очень сильно присмотреться, с волшебными палочками в руках. Волшебники попались на камеры слежения. В чем тут наш интерес? Шантажировать кого-то нарушением статута? Удивился маг. Повод пока представлялся несерьезным для столь торопливого сбора. Вот это, Люпин тоже встал рядом и указал пальцем на одну из фигур на фото. Полного невысокого волшебника, которого держали на прицеле мистических знаков и пистолетов. Почти наверняка, Слакхорн. Качество тут ужасное, но разобрать детали все-таки можно. Вот этот, что в него целится, Уилкис, пожиратель смерти, нам доводилось пересекаться в свое время. Считалось, что он погиб, но то же самое думали и про Крауча тоже. Похоже, мы нашли место, где они держат профессора под замком. И где это? Как именно удалось отыскать что-то подобное? Нас могут опять загонять в ловушку, проявил Кайнет бдительность. Нет, тут все надежно, босс, заверил его Ливелин. История на самом деле забавная вышла. На самом деле у нас есть не набор фото, а сразу видеозапись с одной камеры. Крупный магазин в Манчестере, торгуют всем подряд. Жаль, тут нет электричества, видеомагнитофон некуда подключить, так что придется обойтись пока распечатками. Так вот, один из охранников в том магазине увидел на записи с камеры странных людей в балахонах и других, с оружием. Принял их за каких-то сектантов, позвонил в полицию, чтобы не получилось, как год назад в Японии, но те по указанному адресу ничего не нашли, а скорее всего, даже и не доехали. В конце концов он пошел туда сам, и тоже не смог приблизиться к нужному дому, словно бы его и не существует в природе. Хотя на камере отлично видно табличку с номером. В общем, помотался он так неделю или две, решил, что место проклято, ну и стал с этой кассетой обивать пороги. Полицейские и слушать не стали, так он пустился во все тяжкие. Общество психических исследований, клуб привидений, даже ассоциация по исследованию НЛО. У нас в стране оказывается на удивление много людей, которые разными способами ищут таких, как вы, ну или как мы, уточнил Сквиб. Все же он теперь в куда большей степени относился к магическому миру и не мог бы уже не считать себя его частью. В общем, я так понял, ничего этот парень со своей записью не добился, тем более, что все эти сборища чокнутых находятся в Лондоне, ему приходилось мотаться из Манчестера туда-обратно, но шум кое-какой поднял в соответствующих кругах, так это заметил наш человек, а у нас появился след. А что с тем свидетелем? Быстро уточнил маг. Даже если эти кучки дилетантов не на контроле у Эврората, что было бы странно, нельзя оставлять человека, которому известно о магии. Его припугнули. Детектив сыграл не хуже Хэмфри Богарта, изобразив агента правительства и заставив молчать. Вроде как это не его ума дело и вообще не стоит лезть, куда не просит, быстро объяснил Ливелин. Этого мало. Потом дашь мне адрес, я займусь. Лучше я, вмешался оборотень. Подправлю память, сотру лишнее. Убивать его не обязательно, да это уж точно привлечет к его истории внимание. Я и собирался изменить ему память, раздраженно произнес маг. Но если так будет угодно, работу отнимать не стану. Лин, ты уже проверил это место? Детектив проверил, прежде чем возвращаться с результатами. Говорит, ходил там кругами, словно дома по такому адресу и вовсе не существует в природе. Могла отталкивающие чары, как я понимаю, в несколько слоев, с видом знатока сделал вывод Сквиб. А на видеокамеры они не действуют. Кстати, это еще не все. По словам того охранника, на некоторых записях была высокая женщина в черном, похожая на ту, которую разыскивает полиция. Лестрейдж, уточнил Кайнет. А с ней нет кадров, они там у себя не хранят записи долго, если только на видео нет каких-то преступлений. Эту кассету двухмесячной давности, что теперь у нас на руках, охранник скопировал без разрешения, оригинал давно уже стерли. Так что о женщине в черном мы знаем только с его слов. То есть у нас есть шанс спасти вашего профессора и к тому же добраться до Беллатрикс. Я верно понимаю? Спросил Кайнет, посмотрев на Люпина. Да, точнее, такова одна из возможностей. И вот об этом как раз хотел поговорить я, ответил оборотень, жестом указывая на диван у стола. Разговор предстоял не быстрый. Сам он занял кресло напротив. Сквиб вернулся на свое место, оставив снимки перед наставником. Итак, поторопил маг, садясь на диван. Что же не так с этим планом? Как и было сказано, одна из возможностей – атаковать тот дом, адрес у нас теперь есть. Добраться и запомнить образ для аппарации тоже будет нетрудно. В итоге получим шанс спасти полезного человека и устранить проблему Лестрейдж окончательно. При том, что у нее на руках должны быть минимум два крестража, а вы диадему в школе до сих пор так и не нашли. А ведь там могут быть и другие заложники, и другие пожиратели смерти, которые тоже представляют опасность. Люпин сделал паузу. Либо мы можем поступить куда проще и просто анонимно передать снимки и показания в Эврорат, а уже они займутся этим делом. Вы с Блэком могли бы сделать это и сами. Он так и вовсе бывает в министерстве через день, отметил маг очевидное. Могли бы, верно. Но тут есть одна проблема. Это ты, закончил оборотень, посмотрев прямо на собеседника. Маг по уже укоренившейся привычке смотрел мимо него, как при общении с любым взрослым волшебником, который может оказаться легилиментом. Да, я помню, что ты спасал Гарри от одержимости не от широты души, а в первую очередь, чтобы избавиться от Ридла, который мог что-то лишнее о тебе узнать. По той же причине участвовал и во всем остальном, что у пожирателей о тебе известно слишком много, ну и ты к тому же для них теперь отдельная мишень. Но тем не менее, ты был на нашей стороне, вынужденно или добровольно. И теперь если Лестрейдж или, тем более, остатки Ридла окажутся в допросной, они о тебе молчать не станут. А нас, тогда уж, уточнил маг, усмехнувшись. Мы вшестером, плюс еще Тейлор. Вопросы у Эврората появятся ко всем. Нам проще будет ответить на них. Формально, весь поход за крестражим ни в чем не нарушал законов магической Британии. А вот ты скрываешь свою личность, и я не сомневаюсь, что на то есть причины. Скажу честно, можно было бы просто поставить тебя перед фактом, что дальше проблемой займется Эврорат, признал оборотень, а потом добавил, но это было бы предательством, самым простым решением проблемы, а не я, не бродяга, идти этим путем не хотим, очень благородно с вашей стороны, но тогда зачем ты мне все это говоришь сейчас, недоверчиво ухмыльнувшись, поинтересовался Кайнет, что бы ты подумал, Может, это все-таки выход? Стоят ли риска твои тайны, если раскроешься перед министерством сам? Может, получится даже лучше? Нет нужды врать, зря тратить время в школе. Ты наверняка получишь эмансипацию и все права взрослого волшебника, как только конфедерация подтвердит твою личность. Разве подобный вариант не лучше того, что мы опять будем рисковать жизнями и нарываться на проблемы с законом, втайне ото всех разбираясь с врагами государства своими силами, чтобы потом ты вернулся в школу и продолжил играть примерного отличника еще 4 года? Кайнет действительно задумался над озвученным вариантом. Перспектива забыть про школу звучала крайне заманчиво, на первый взгляд, по крайней мере. Однако самое главное, в этом мире не существовало никакого профессора спиритизма и лорда часовой башни, то есть конфедерация просто никогда не найдет оригинал, чтобы подтвердить настоящий возраст Мерфи. Но даже если изобразить перед чиновниками амнезию и они по какой-то невероятной причине поверят его словам и удовлетворятся демонстрацией способностей и знаний далеко за пределами доступных школьнику, это одновременно закроет для него множество дверей. Всю затею с клубом и постепенным отбором учеников можно будет отменять, забыв о потраченном времени. Взрослому, тем более тайно прятавшемуся среди них несколько лет, дети доверять не станут, даже кто-то вроде Эмбер с ее жаждой знания и силы. Про всю набранную репутацию талантливого маглорожденного тоже можно будет забыть сразу, а вот проблемы с чистокровными останутся. Да и если говорить честно, весь школьный курс за 7 лет обучения он еще тоже отнюдь не освоил, максимум до уровня сов, и то далеко не на 12 превосходно. А эти знания ему понадобятся в будущем, и желательно до того, как перейти к собственным проектам. И потому, как бы заманчиво это ни звучало, нет, риск слишком велик. Если пойдут запросы через конфедерацию, то их могут отследить. А я пока не готов встретиться со всеми врагами моей семьи, не хватит на это ни ресурсов, ни сил. Вернулся Арчибальд к своей старой легенде. Пока что предпочту начать сначала, здесь. Да и слишком пристальное внимание мне тоже совершенно ни к чему. История с Траверсом, история с Петтигрю, все это припомнит, чтобы я еще и оказался в долгу перед министерством и Авроратом за свою свободу. Года через 4 я бы еще подумал, но до этого еще нужно дожить. Для чего в данный момент требуется устранить основную угрозу, и получается замкнутый круг. Что ж, я не могу тебя заставить, и слишком трусливо было бы действовать за твоей спиной, но просто имей в виду, что если что-то случится с детьми, в первую очередь, то это будет результатом твоего выбора. Только ли? Поттера прикрывают директор, Грюм, возможно, даже Шиклбот, но если вся правда о его соседстве с Темкова, и так далее вскроется, какой будет реакция Аврората и обывателей? Правда о том, чем он теперь свободно владеет, если и не тюремный срок, то особый контроль министерства за своей жизнью он получит с гарантией, не говоря уже о всех слухах в обществе, если ему припомнят и освобождение Лестрейши всех, кто погиб ради этого. Намек мага был предельно очевиден и доходчив. Если попытаться сдать его Аврорату, он сделает то же самое, и как минимум мальчишке припомнит очень многое, да и не только ему. Из нас всех легко отделается только Гринджер, и то, скорее всего, приличная карьера ей никогда не светит, если все это раскроется. А значит опять кто, если не мы? Люпин с досадой дернул плечом, намеки он прекрасно понял, но возразить было нечего. Добраться до нужного места, взять штурмом убежище пожирателей, среди которых возможно есть наемники или вооруженные маглы под Империусом и минимум один заложник. Что я забыл, если позволите заметить, подал голос Ливелин. Все это в городе, где почти 500 000 населения, а не в деревне посреди лесов или каких-то руинах у черта на рогах. Если поблизости и не будет волшебников, там может встретиться куча обычных людей, не говоря о все тех же камерах. Уж не мне судить, как все эти чары работают, тебе виднее, босс. Но раз мы смогли засечь этих придурков, то кто-то также потом может смотреть уже на наши рожи. И неважно, человек будет из авроров или из обычных легавых, нас-то с тобой и так смогут найти. Нужно алиби в школе, нужна маскировка на месте, подвел итог маг. По первому пункту есть пара идей, но понадобится зелье. А по второму, можно использовать оптическую невидимость, дезиллюминационные чары. На камерах останутся силуэты в лучшем случае, и с таким качеством, он постучал пальцем по снимкам, они заинтересуют разве что тот самый клуб привидений. Рискованно, заметил Люпин. Мы, как на это ни смотри, не авроры, не специалисты по штурму таких убежищ. Запутаемся, собьемся, потеряем кого-то или начнем палить друг в друга. А времени на совместные тренировки до каникул не будет. Это верно, вынужден был признать Кайнет, вспоминая сумбурные школьные сражения между клубами, особенно самое первое из них, которое они вместе с Амандой успешно превратили в хаос. Можем запутаться. Оборотное, предложил Люпин. Нам нужно-то будет не больше минуты, чтобы через улицу добежать до дома через антиоперационную зону, да возможно снести по пути защиту. Это большой город, рядом оживленные улицы, вряд ли там слишком крепкая магическая оборона, на уровне особняков старых семей. Даже изнутри в крайнем случае можно будет уйти, если повторишь свой фокус с копьем и разрушением барьера. Я хотел его использовать по-другому. Сатакиор плаца инхистеры. Жутко фальшиве напел Ливелин. Кайнет только скривился, услышав это, что-либо, отдаленно напоминающее музыкальный слух, у его ученика отсутствовало в принципе. Возможно, кому-то и в самом деле стоило бы осваивать классические квадриумы в наши дни. Это я просто вспомнил, у вас, у волшебников, и так ведь есть отличный способ маскироваться, без всяких чар и зелий. Эти ваши балахоны, совсем немного доработать, и будет идеально со всех сторон, и для волшебников, и для маглов. Кто бы ни оказался там в свидетелях, они нас не запомнят. Предлагаешь идти, не прикрываясь магией, удивился оборотень. Можно совместить, уточнил маг, отвод внимания и скрывающую внешность одежду. Но нужно подготовиться. Если чары все еще действуют, скорее всего, убежище пока не оставили, однако вечно они там прятаться не будут. Опять же, в конце учебного года вполне можно ждать новой атаки и лучше успеть до нее. Сегодня уже 25-е. 2 июня, неудачное время, Люпин покачал головой и кивнул вверх, подразумевая Луну. 8-го, самый разгар экзаменов, но, видимо, придется рискнуть. Значит, на всю подготовку 2 недели. Лин, сориентируй этого детектива, пусть присматривает за нужным местом издалека и незаметно. Не хочется еще раз сходить зря, если за это время цели оттуда исчезнут сами. Но и выдать наш интерес раньше времени нельзя. Глава 70. Их уже ждали, когда две пары, одна с Гриффиндора и одна с Ривенкла, вошли в знаменитую воющую хижину. Внутри уже находились 3 ведьмы, заранее пробравшиеся сюда окольными путями. Про эту достопримечательность Хаксмида ходило множество самых разных легенд о призраках и духах, но Кайнет еще в первое же посещение деревни выяснил, что никаких неупокоенных душ в ней нет и близко, а все легенды, очевидно, придуманы местными для развлечения детей и редких волшебников-туристов из других стран, что еще раз говорит о том, насколько упал общий уровень знаний среднего обывателя о призраках, раз столь многие готовы верить в подобную чушь на слово. «Итак, никто не передумал?» – спросила Гринджер, оглядывая всех собравшихся. Она пришла с Поттером, Мерфи, Сэмбер. Здесь их дожидались Лавгуд, Тейлор и Крауч. Никто отказываться и убегать не спешил, все спокойно ждали, что же Гриффиндорка скажет дальше. «Тогда приступим, времени у нас будет не так уж и много». По ее команде Поттер извлек из карманов и поставил на старый стол 3 одинаковых флакона, на вид наполненных жидкой черной грязью, поблескивающей в пробивающихся сквозь заколоченные окна солнечных лучах. Когда сосуды были раскупорены, он сам, а также Гринджер и Мерфи бросили по 1 волосу, каждый, в свой. Подождали около минуты, пока каждое оборотное зелье, которое пятикурсник заранее получил от Блэка, сменит цвет и прозрачность, приобретая свой завершенный вид. «Так, постойте!» — вдруг воскликнула Тейлор. «В чем дело, Карин?» — удивилась пятикурсница, посмотрев на свою ученицу. «Во-первых, мы еще так и не определились, кто будет кем, а во-вторых, нам же переодеваться сейчас придется», — добавила она, быстро покраснев. «Само собой, и что с того?» — не поняла ее Луна. «При парнях», — с возмущением уточнила Карин, обвинительно указав рукой на 2 волшебников. «А сейчас июнь, а не январь, когда достаточно просто обменяться куртками. Они должны отдать нам одежду, мы должны ее забрать, никто при этом не должен никого увидеть. Прямо волк, коза и капуста. Карин, ты опять все усложняешь», вздохнув, заметила Гринджер, когда все и впрямь задумались над этой проблемой на несколько секунд. «Для начала, передай мою сумку», взяв у Тейлор небольшой на вид редикюль, который она привезла в школу зимой и за семестр доработала магией, ведьма широко его раскрыла и извлекла 3 пластиковых пакета с одеждой. 1 отложила в сторону, 2 отдала Поттеру и Мерфи, кивнув на дверь и велев: «Вы, в ту комнату, я в соседнюю, а остальным пока стоит все-таки определиться с ролями». Она тоже вышла, оставив четырех учениц Рейвенкла переглядываться между собой. Аманда просто пожала плечами и с легким злорадством напомнила: «Меня это в любом случае не касается, я сегодня остаюсь собой. У нас был уговор, что я играю Джеймса», добавила Клэр, подхватывая со стола флакон Мерфи. Затем она двусмысленно подмигнула Эмбер и произнесла низким голосом: «Готовься, дорогая моя, ко всему. Представление еще не началось, а ты уже выходишь из образа». «А я не хочу превращаться в парня», обиженно заявила Тейлор, сложив руки на груди. «Даже ненадолго, это мерзко. Луна, давай лучше ты, а я побуду Гермионой». «А ты хорошо подумала», уточнила Лавгуд, загадочно улыбаясь. «Ведь открываются такие перспективы. Свидание с Мионой на глазах у всех. Когда еще выпадет шанс? Ты ведь тоже просто не хочешь становиться мальчишкой и теперь пытаешься меня отвлечь, верно?» «В какой-то мере», не стала отрицать Луна, добавила задумчиво. «У меня в душе упорно борются любопытство и отвращение. Я люблю пробовать все новое, но к некоторым вещам, наверное, пока еще не готова. Подбросим монетку? Ха, а ведь это отличная идея». Карин вдруг широко улыбнулась чему-то и достала из кармана серебряный сикль. Возможно, понадеялась на свои навыки в безмолвной и бесполочковой магии для получения нужного результата. «Доверимся случайности, так сказать». Вскоре все семеро собрались вновь. Кайнет недовольно оглядел темно-серый костюм, который пришлось надеть, никакого стиля, все максимально стандартно и невыразительно, но сейчас это им и требовалось, полная обезличенность. Пятикурсники оделись примерно так же. Гринджер аккуратно сложила свою обычную одежду на ближайший стол, придавила сверху невидимым поясом с ножнами, положила сверху цепочку с маховиком и напомнила: «Встречаемся здесь же через 3 часа. Зелья хватит с запасом, но это на крайний случай, если что-то пойдет не по плану. И, пожалуйста, не делайте на людях ничего такого, о чем кому-то из нас потом долго придется жалеть. Хорошо, мы на вас очень сильно рассчитываем». Оставив ведьм прикрывать их отсутствие, маг и двое пятикурсников выбрались наружу и направились к краю деревни. Кайнет использовал на себе сразу несколько маскирующих заклинаний, отводящих внимание и скрывающих из виду, а гриффиндорцы двигались вдвоем под мантией, лишь добавив заглушающие шаги чары. Небрежность была недопустима, авроры патрулировали границы антиоперационной зоны тщательно, там же были установлены сигнальные барьеры, на случай если кто-то из школьников попытается проскочить наружу или наоборот, преступники решат подобраться к замку под той же самой невидимостью. Обход всей этой защиты требовал времени, хотя методы уже и были отработаны за множество таких вылазок. «И все-таки крайне любопытный артефакт», — негромко произнес маг по пути, когда они вышли на окраины деревни. «Если исключить движение воздуха, я практически не способен обнаружить ваше присутствие рядом, даже постаравшись. Обычные дезиллюминационные чары куда менее эффективны». «Семейная ценность», – неохотно ответил волшебник. Поскольку собеседников не было видно, разговор с пустотой воспринимался странно. «Сириус говорил, она у нас передавалась много поколений, так что уже и не вспомнить, откуда эта мантия взялась или кто именно ее сделал. Семье Поттеров лет 800, а некоторым родом, с которыми она связана, и того больше», уточнила Гринджер. «Может быть, след этой мантии тянется очень далеко в прошлое. Как считаешь, Джеймс, не может это быть на самом деле тот самый плащ Ингуса Ока?» «Нет, он выглядел иначе», ответил маг, вспомнив наставника Диармайда. «Почему тогда не мантия смерти из той сказки? Или плащ Зигфрида? Мантия Кассивилауна, мантия Артура. Легендарных плащей невидимок много. Может быть, это на самом деле вообще один предмет, просто менявшие хозяев и названия за множество веков», предположила ведьма. «В случае Артура, легенда ошибается. Там был невидимый меч, а не невидимый плащ», поправил ее Кайнет. «Впрочем, это было общее заблуждение, как и пол короля. А в остальном, найти подлинный артефакт возрастом в 1500-2000 лет среди десятков подделок, который точно принадлежал определенной исторической фигуре, крайне сложная задача, для решения которой нужны и время, и очень большие деньги. На дороге такие вещи не валяются». «Откуда ты?» – удивилась Гринджер. «А, магия призыва. Требуется настроиться на нужного героя через его вещь, правильно?» «Да, и абсурдно думать, что можно вот так просто вдруг найти подобный крайне редкий предмет прямо под рукой». «Джеймс, ты еще здесь?» – позвала ведьма в пустоту, когда молчание вдруг затянулось. «Здесь», — послышался рядом задумчивый голос, — «просто вспомнил кое-что интересное». «Да как вы можете так себя вести?» — воскликнул до того отмалчивавшийся Поттер, пусть и стараясь приглушить голос до шепота, словно мы на пикник собрались, как будто это нормально. «А разве нет?» — удивилась Грейнджер, посмотрев на него. «В отличие от Мерфи, этого собеседника она хотя бы могла сейчас увидеть». Тем более, что даже под довольно широкой мантией им пришлось сильно прижаться друг к другу. «Как раз нет, это ненормально», — произнес он твердо и не отводя взгляд. «Миона, у нас послезавтра уже первый экзамен, и ты до этого все свободное время тратила на подготовку к этому сражению, а не на учебники и конспекты. Гермиона Джин Грейнджер, отличница и образцовая ученица с первого курса, наплевала на учебу. А завтра что, пойдет дождь из единорогов? Ценю твое беспокойство, но я уже несколько раз перечитала все необходимое, ночь длинная, сдать экзамен по чарам будет нетрудно, как и прочее. А сейчас есть вещи и важнее, важнее учебы, наверное, мир сошел с ума. Но даже так, вся эта затея – это безумная авантюра», – выпалил он почти в полный голос. Мак только усмехнулся, услышав подобное именно от него. Грейнджер тихо рассмеялась. «Они уже подошли к охранным барьерам, и пришлось уделить внимание выставленной тут защите, чтобы незаметно обойти ее. Однако даже в такой момент ведьма не удержалась от замечания. А как же дух Гриффиндора? Тяга к приключениям? Приключений мы и так на всю жизнь уже наелись», — проворчал волшебник. «Я после прошлого раза едва могу уснуть, а я вообще с тех пор не сплю. Так что теперь предлагаешь просто бросить там человека?» — резким тоном спросила ведьма. «И это мы не знаем, зачем пожирателям понадобился бывший декан Слизерина и профессор зельеварения. А если решили выпустить в метро какой-нибудь газ, который людей превращает в инферналов, от них можно ожидать такого. Тем более, не нам этим заниматься. Есть Аврорат и отдел правопорядка. И даже месть не привлекает», — вполне искренне удивился Кайнет. «Они убили твою семью. Меня вполне удовлетворит своими глазами увидеть, как все пожиратели отправляются на поцелуй к дементорам по распоряжению мадам Боунс. Вот только не так все просто», — уже спокойнее произнесла Грейнджер, покачав головой. «Они уже выбрались в лес за деревней и теперь шли, не скрываясь, так что и маг тоже ее видел». Ведьма продолжила говорить, но сейчас она не отчитывала друга, а вновь разъясняла ему то, чего он не понял. «У Лестрейдж сейчас два крестража, и мы не знаем, что она с ними делает, а вдобавок мы не в курсе, где еще один, и не успела ли она уже до него добраться. Даже если их уничтожат без нас, неизвестно, когда мы найдем четвертый в школе, да и найдем ли вообще. А до того, как мы от всех них избавимся, всегда останется угроза, что Редбу вернется за тобой и за всеми нами. Ты этого хочешь, всю жизнь провести в страхе, оглядываться по сторонам, переживать за близких постоянно? Джеймс может уничтожить их все с нашей помощью. Нужно лишь добраться хотя бы до одного. Это слишком опасно», — упрямо возразил Поттер. «Ты что, боишься? Сейчас, после всего, что уже было, ты, кажется...» Ведьма не могла в это поверить. «Да, можешь смеяться, но я правда боюсь. Не за себя», — быстро уточнил Поттер. «Но у меня впервые в жизни вообще что-то хорошее появилось, что можно ценить. У меня есть дом, у меня есть семья, друзья, девушка. И всего этого я могу теперь лишиться из-за пары случайных заклинаний, которые полетят не туда. И потому пусть рискуют другие», — спросила Грейнджер, внимательно глядя на него. «Вот только, если не мы, кто спасет нас с тобой? Авроры, директор, министерство, Орден Феникса? Что-то они не спешили раньше. Кроме того, если твои близкие могут защитить себя от нападения волшебника или волшебной твари, то все в моей семье обычные люди. И пока есть шанс, что Редбу может вернуться и начать войну, все они по-прежнему в опасности», — резким тоном произнесла она, махнула рукой за спину, добавив: «Впрочем, если не хочешь идти, никто тебя не тащит. В прошлый раз ты согласился сам. Если сейчас передумал, то дело твое. И позволить тебе идти одной? Ну уж нет. Но надеюсь, хотя бы ты подумаешь над моими словами. На Мерфи я даже не рассчитываю». «Да неужели?» — с сарказмом поинтересовался Кайнет, стараясь не показывать своих эмоций. «Искренне сомневаюсь, что ты бы мог хоть раз ради кого-то отказаться от своих планов. Ладно, мы теряем время. Давайте руки и отпарируем. Чем раньше закончим, тем лучше. Эта авантюра», — в который раз произнес Сириус, оглядывая все их приготовления, — Группа из 6 человек находилась в довольно просторном закрытом гараже в нескольких кварталах от нужного места. Здесь оставлять не собирались ничего, никаких лишних улик для будущего расследования, потому все они тщательно раскладывали по карманам все заготовленное снаряжение, принесенное с собой из особняка Блэков. Но придется в нее ввязаться. Выглядит так, будто мы собираемся грабить банк, недовольным тоном заметила Грингер, вертя в руках белую гладкую маску с несколькими прорезями. Поверх костюма на ведьме уже была надета типичная для волшебной Британии черная мантия, только на размер больше, чем требуется, и с откинутым пока капюшоном. «Думаю, по такому случаю мы имеем право воспользоваться методами противника», сказал Люпин, поправляя свою одежду. «Мантии и маски, у пожирателей нет на них эксклюзивных прав, но чем запутаннее все будет выглядеть со стороны, тем лучше. Все-таки можно было выбрать что-то менее угрожающее», – пробормотал Поттер, примеряя свою маску. Очки он еще раньше отдал Лавгуд, так что это не стало проблемой. Чтобы он не привлекал внимания такой характерной деталью, Кайнетту пришлось потратить время и поправить волшебнику зрение, но оно все еще оставалось не идеальным, хотя и куда лучше, чем раньше. Читать без очков сложно, но в бою своих с чужими не перепутает. «Ладно, я напоминаю главное», — громко произнес Блэк, привлекая к себе внимание. «Первое, раз уж мы решили, что я сегодня командую, приказов слушаться беспрекословно. Если я говорю «идем вперед», значит «идем вперед», если я говорю «отступаем», значит «немедленно отступаем», а спорить с этим можно будет уже потом, когда вернемся, а не в бою. И второе, наши задачи на сегодня – спасти профессора Слокхарна и других заложников, если мы их там обнаружим, добыть хотя бы один крестраж, лучше оба, если они находятся там, уничтожить Беллатрикс Лестрейдж, именно в таком порядке очередности. Надеюсь, это всем понятно. На взгляд Арчибальда, все выглядело несколько сложнее. По мнению бывших мародеров, Слокхорн мог бы стать полезным союзником, однако едва ли кто-то из присутствующих был готов рискнуть жизнью лишь ради спасения малознакомого волшебника. Куда важнее сейчас избавиться от Беллатрикса и уничтожить шансы Темного Лорда на воскрешение, ради чего можно и подвергнуть себя опасности. Однако совесть не позволяла волшебникам правильно расставить приоритеты или хотя бы озвучить это. Впрочем, и сам Кайнетт, и проинструктированный им Левелин понимали, что будет для них главным в этой спасательной операции. Оставалось надеяться, что и остальные видят разницу между реальными целями и теми, о которых было сказано вслух. Если вопросов нет, выступаем. На месте действуем, как распланировано. Маг, волшебники и ведьма погрузились в черный фургон, Левелин занял место водителя. На самом деле из присутствующих права еще имелись и у Сириуса, только на чужое имя. Благо фотографий там все равно нет. Однако после освобождения из тюрьмы у него было маловато времени, чтобы освежить старые навыки, слишком много дел свалилось. Разумеется, Сквиб не стал пока надевать маску и капюшон мантии, его бы остановил первый же полицейский патруль. Тем временем Кайнетт занял место у раздвижной двери и приготовил копье, которое в столь тесном пространстве удалось нормально разместить с большим трудом. Маг на всякий случай еще раз перепроверил кольцо с накопителем, удобнее перехватил древко и стал ждать. Ехать им было совсем недалеко. «Приготовились», — предупредил Левелин, когда фургон повернул на нужную улицу. Несколько секунд потребовалось всем, чтобы накинуть капюшоны мантии и надеть маски. В случае последних, наложенные чары слегка искажали голос, чтобы еще больше затруднить опознание налетчиков. Сквиб резко остановил машину рядом с тем местом, где под чарами скрывался нужный дом, и выкрикнул: «На месте! Укрепление! Сони Уготя!» Вторую арию маг произнес уже в движении, выпрыгивая наружу, когда перед ним раскрыли дверь. Копье в руках засветилось красным, почти тут же воздух рядом с выставленным вперед наконечником замерцал и поплыл, когда возведенные барьеры начали разрушаться под действием копии древнего фантазма. «Фумаздуа!» Синхронно выкрикнули позади два волшебника, материализуя справа и слева от фургона облака дыма. Почти тут же Кайнетт услышал, как хлопнула водительская дверь, затем что-то с лязгом и шипением покатилось по асфальту. Сквиб говорил, что магия — это, конечно же, прекрасно, но для прикрытия от камеры лишних глаз их выхода не менее хорошо подойдут и самые что ни на есть магловские дымовые гранаты. Маг в быстром темпе миновал несколько замкнутых барьеров, разрушая при помощи антимагического действия Гаэдирк их структуру, Теперь, скорее всего, дом увидели не только волшебники, но и обычные люди. Сложно было сказать наверняка, вокруг на улице царил хаос, слышались крики о пожаре, теракте, ограблении и просто неопределенные вопли испуганных прохожих. Вопрос времени, как быстро здесь окажется манчестерская полиция. Если все пойдет удачно, разбираться с ней придется уже аврорам. Релинкуя, произнеся арию отмены, маг уронил копье в траву, где оно быстро начало рассыпаться хлопьями ржавчины. Перчатка для сбора внешней энергии уже была у него на левой руке, так что теперь потребовалось только вылить из зачарованного флакона ртуть, коснуться серебристой поверхности и произнести «Фервор, Мейсон Гуис». Быстро задав режим автоматической защиты, Кайнет смог уже без опасения обернуться и взглянуть на остальных. Оба взрослых волшебника приближались быстрыми шагами, но держались настороженно, держа палочки наготове и контролируя окна особняка. Лин извлек из-под мантии дробовик, который посчитал более удобным в замкнутом пространстве, чем массивный штуцер. Подростки двигались замыкающими, так риск для них был меньше. Поттер шел с пустыми руками, полагаясь лишь на свои новые умения, а вот Гринджер держала в левой руке рукоять оружия без клинка. Ведьма уже слишком привыкла к мистическому знаку, серьезно усиливающему ее возможности по манипуляции стихией, однако показаться здесь с ледяной шпагой означало бы сразу выдать себя еще до начала боя. Потому она заранее выбрала один из световых мечей, несколько таких они с Саймоном сделали в клубе еще в прошлом году, практикуясь в чарах. Затем сняла со своей шпаги эфес с заключенным внутри водным духом и переставила на это оружие, а дальше все упиралось только в тренировки в течение последней пары недель. Перед тем, как ступить на лужайку у дома, ведьма тоже извлекла из кармана флакон, но из него вылилась не ртуть, а с дюжину галлонов чистой воды. Затем в пару взмахов мистическим знаком заставила жидкость сначала собраться в шар, а затем закипеть и почти мгновенно испариться, повиснув за спиной белесым облаком пара. «Сцалп!» — приказал маг Валумин Хидрагрум, вытянув свободную руку перед собой. Двигаясь с огромной скоростью, плети из усиленного магией жидкого металла буквально разрезали кирпичную стену, заставив несколько крупных кусков рухнуть внутрь пустого коридора вместе с обломками потолка. Кайнет сразу проложил путь на второй этаж, как и было условлено. Ирисанстия, он перевел мистический знак в режим поиска, тонкие металлические нити стремительно протянулись через весь дом, а затем быстро вернулись обратно в основной массе ртути. Кайнет негромко произнес для подошедших союзников: «Трое на первом этаже в дальней комнате, четверо в подвале, второй этаж пуст. Расходимся», — коротко приказал Блэк. Двигаться вшестером в тесном пространстве было бы самоубийственно, поэтому они сразу разбились на три пары. По плану сейчас Блэк и Поттер направятся через прорезанную в стене дыру по коридору в одну сторону, Люпин и Гринджер в другую. А они с Левилином через распахнувшуюся дверь пошли вперед, в столовую. Беглый взгляд показал, что здесь давно не жили люди. Слой пыли, засохшие растения на подоконнике. Должно быть, занявшие этот особняк чужаки ограничились парой жилых комнат, а все остальные помещения держали закрытыми. Небрежный жест заставил ртутную плеть аккуратно снести петли двери. Лин пинком отбросил тонкую створку в коридор и прыгнул внутрь сам, держа оружие наготове. Кайнет последовал за ним. В этот момент в несколько шагов впереди распахнулась дверь и показался волшебник в черной мантии, уже держащий палочку наготове. «Противодуа!» — выкрикнул он, перегораживая коридор полупрозрачным антимагическим барьером. «Ава! Сцалп!» — приказал маг, не давая ему закончить арию. «Бить из-за щитов заклинанием, игнорирующим магическую защиту», такую тактику он здесь еще не видел, но не хотел проверять на себе ее эффективность. Волшебник сорвался на крик, расстояние было слишком велико, ударившая сквозь барьер тонкая полоса металла лишь срезала ему руку по локоть, а не убила мгновенно. Однако через секунду грохнул выстрел, эхом отразившись от стен, и крик затих. Заряд картечи от Левилина также прошел сквозь противо и отбросил волшебника на дверь, а на таком расстоянии одно попадание оказалось смертельным. Слева крупный человек уже в современной, хотя дешевой и безвкусно подобранной одежде, с треском разнес на куски тонкую дверь и врезался в стену. На пол с лязгом упал оброненный им пистолет. Однако ступифая и удара оказалось недостаточно, чтобы вывести неизвестного из строя, он даже смог удержаться на ногах. «Петрификус, обливейт, саппора», — донесся голос Блэка. Противника, вероятно, наемника или очередного магла под контролем сознания, парализовало, Затем он медленно завалился лицом вперед уже без сознания. Справа донеслись приглушенные арии заклинания и треск, потому Кайнект вместе со Сквибом направились на шум. В просторной комнате, вероятно служившей гостиной, уже царил разгром. Мебель была поломана и перевернута, занавески и ковер тлели в нескольких местах, очередное отразившееся от барьера ударное заклинание как раз вышвырнуло через окно телевизор с разбитым экраном. Пожиратель смерти, которого ранее опознали как Уилкиса, молча обменивался заклинаниями с Люпином и Гринджер, успевая отточенными движениями палочки и ставить щиты, и проводить атаки. Режущее заклинание превратило в облако искр не слишком прочный барьер, который ведьма выставила правой рукой, затем взрыв конфринга также снес щит оборотню, заставив того отшатнуться от огня. Круцка-хак-ха! Уилкис уже начал арию, но оставшаяся без защиты Гринджер вдруг шагнула вперед и сделала жест своим эфесом, заставила пар метнуться к противнику, на лету конденсируясь в плотное облако. Искрящаяся в солнечном свете ледяная пыль, разогнанная порывом ветра, ударила волшебника в лицо, сбила дыхание, заполнила горло, заставив закашляться и прервать заклинание. Ведьма тем временем и не подумала останавливаться. Фос. По ее короткой команде вспыхнул магический клинок, широкий взмах разрубил палочку надвое и отсек несколько пальцев, мгновенно прижигая раны. Гринджер сделала еще шаг и взмахнула мечом вновь, целясь выше. Дымящийся глубокий разрез пересек горло пожирателя смерти. Ступифай, отправленный Люпином красный луч отбросил схватившегося за шею Уилкиса к стене, но в этом уже не было необходимости. «Он мертв?» – медленно спросил подошедший Поттер, глядя на неподвижного волшебника. «Да, и второй тоже», – спокойно ответил маг. «Остались те, что внизу». «Продолжаем», — скомандовал Блэк, чтобы отвлечь крестника, — указал на Мерфи и Ливелина. «Вы двое пробиваетесь отсюда, остальные — к лестнице в подвал». Перед тем, как уйти, ведьма погасила клинок, затем снова быстро превратила лед в пар, чтобы иметь запас воды для работы мистическим знаком. На тело пожирателя она бросила лишь короткий взгляд, будто желая удостовериться, что тот уже не поднимется. Однако не стала подходить ближе и просто последовала за Сириусом. Тем временем Кайнект вновь перевел Валумин Хидрагрум в режим поиска. Судя по движению воздуха и сердцебиению, четыре человека оставались в подвале, хотя и сменили свое положение. Но маг не имел возможности определить, кто из них враг, а кто – заложник, потому на данный момент стоило всех считать потенциальными угрозами. Он жестами указал Скрибу, в каких направлениях находятся эти четверо, после чего отдал команду ртути. Сцалп. Вытянувшиеся плети прорезали почти идеально круглую дыру в полу, кусок перекрытия вместе с тлеющим обрывком ковра рухнул в подвал, на место, где внизу нет людей. Почти тут же Лин прыгнул вниз и в сторону, пытаясь приземлиться на уцелевший стол, заваленный старыми свитками и книгами. Одновременно донесся грохот выбитой каким-то заклинанием двери. В подвале раздались несколько выстрелов, послышался треск сломанного дерева, ругань и шум падения нескольких тел. Не рискнув прыгать с высоты нескольких футов на неровную поверхность, маг заставил ртуть сформировать твердую площадку и опустить его вниз, а затем последовать туда же целиком, чтобы при необходимости обеспечить ему защиту. Но беглый взгляд показал, что это уже без надобности. Очередной маг был с пистолетом убит выстрелом из дробовика, еще один, крепко связан чьим-то инкарцером и лежит на полу без движения. Худой и высокий человек в мантии практически вбит в стену несколькими кинетическими заклинаниями, волшебники с ним не церемонились, но, кажется, пожиратель смерти еще жив, хотя и без сознания. Четвертого человека прикрыла от случайных выстрелов и заклинаний ледяная стена, сквозь которую можно было различить только силуэт. «Достал все-таки, тварь позорная», — проворчал Ливелин, поднимаясь на ноги. Судя по всему, одна из пуль угодила ему в грудь, но бронежилет под мантией и укрепление тела за счет магии и эликсиров позволили не получить серьезного урона. Три волшебника и ведьма и вовсе не пострадали, сумев атаковать на опережение и не подставиться под огонь. Гринджер сделала жест мистическим знаком, заставляя ледяную стену превратиться в лужу и затем быстро испариться. Теперь возможно стало разглядеть пожилого отличающегося полнотой волшебника. Он походил на изображение профессора Слокхарна, которые они видели у Блэка, однако выглядел куда хуже, бледным, больным и ужасно усталым. «Мы пришли за вами, профессор», — произнес Люпин, делая шаг к нему. «Думаю, вы не откажетесь выбраться отсюда, мне нельзя аппарировать», — торопливо произнес бывший декан, с трудом отступая назад. Он сильно хромал на левую ногу. Гораций указал на свою шею и пояснил. «Поводок, цепь привязана к этой лаборатории и задушит меня. Стоит хоть немного отдалиться от дома. Я займусь этим», — бросил маг, посмотрев на остальных. Направился вперед сквозь полутемный подвал без искусственного освещения, уставленный алхимическим оборудованием, столами, ящиками и коробками. Ртути пришлось раздвигать в стороны различный хлам, чтобы следовать за хозяином. Слакхорн оказался небольшого роста, не выше Мерфи, так что тянуться не пришлось. Кайнет коснулся правой рукой тонких металлических звеньев и попытался разобраться, что же тюремщики изменили в структуре металла. Кажется, ничего особенно сложного. Вдруг сзади донесся голос Блэка. «Профессор, а вы знаете, где они хранят крестражи? Они ведь тоже здесь?» Интерес вполне обоснованный. Если они не застали в убежище Лестрейдж, стоит хотя бы найти якоря Волдеморта. Слакхорн вздрогнул от этих слов, будто вдруг очнулся, и торопливо произнес. «Один, кольцо, Беллатрикс всегда носит при себе, на левой руке, но ее сейчас нет, опять куда-то отправилась. Второй там внутри», он указал на занимающий центр подвала стеклянный бак, стоящий внутри магического круга. И эти символы Арчибальду были знакомы. Профессор заговорил, со страхом и волнением. «Быстрее, его нужно уничтожить. Я смог сделать бесполезным первый образец, якобы случайно, перепутал несколько компонентов. Но это уже второй, и он почти готов. Помедленней, помедленней», попросил его Блэк, успокаивающе подняв руки. «Объясните по порядку, какой образец?» В этот момент вдруг потемнело, все звуки словно исчезли, лишь откуда-то словно издалека донесся приглушенный грохот. Только по вдруг подскочившему расходу магической энергии Кайнет понял, что Волумин Хидрагрум перешел в режим полной защиты, создав металлическую сферу вокруг него и Слакхарна отгородил их от окружающего мира. Спустя пару секунд тишины ртуть вновь свернулась в компактную каплю у ног мага, давая рассмотреть окружающую обстановку. Подняв голову, Кайнет увидел, что половины потолка больше не было, точнее сказать, половины первого этажа больше не было. Судя по всему, какое-то мощное заклинание вроде бомбарды Максима или Экситиума врезалось в фасад, превратив в обломки треть особняка и оставив кратер на месте лужайки перед домом. Кто бы это ни проделал, выживание обитателей его не слишком заботило. Мак оглядел разгромленный подвал. Осколки, обломки, щепки, куски приборов, обрывки бумаги и пергамента, висящая в воздухе кирпичная пыль, резкий запах самых разных разлившихся реактивов. При этом похожий на саркофаг бак внутри круга совершенно не пострадал. Рядом кто-то тихо выругался, сбиваясь на кашель. Переведя взгляд в сторону, Кайнет обнаружил Ливелина, лишившегося дробовика, в изодранной мантии, но, кажется, почти невредимого. Стоило приглядеться, как он сумел разглядеть в подсвеченной солнцем кружащейся пыли и остальных. Поттер лежит неподвижно, но крови рядом не видно, возможно, просто без сознания. Блэк на вид отделался синяками и порезами, он вскочил на ноги вполне бодро. Люпин вообще практически не пострадал, откатившись за какой-то опрокинутый шкаф. Гринджер, на первый взгляд, тоже легко отделалась, она упала на спину, но осталась в сознании и первым делом с помощью мистического знака отправила вверх свою воду, заставив превратиться в лед, чтобы укрепить ненадежные стены и перекрытия верхних этажей, пока они не обрушились вниз. Но стоило ведьме попытаться встать, как она вздрогнула и замерла на месте, а приглядевшись, маг смог разглядеть пятна на мантии и на полу рядом, а также металлический блеск. Похоже, ее ранило каким-то обломком. «Кто же ходит в гости без приглашения?» Донесся снаружи знакомый голос, в котором слышалась плохо скрываемая ярость. «Только очень невоспитанные люди, не правда ли? И сейчас я вам это очень подробно объясню». «Белла», — тихо произнес Сириус, оглядываясь в сторону дороги. Сквозь пыль и не рассеявшийся полностью дым можно было различить яркое оранжевое пятно. Фургон горел, разрубленный надвое каким-то заклинанием, а к дому двигалась знакомая ведьма в черном, держа палочку в отведенной в сторону руке. С ней были еще двое, но их трудно было разглядеть и опознать. Оценив обстановку, Блэк посмотрел на Мерфи и затем указал на Гринджер. «Спасай ее, это приказ, делай что хочешь, но вытащи ее, мы постараемся выиграть время». Риннервит, поколебавшись мгновение, он указал палочкой на крестника и произнес реанимирующее заклинание. Кайнет замер, оглядываясь по сторонам. Да, перед выходом он был вынужден согласиться на командование Блэка, Просто потому, что без единой власти их импровизированный отряд мог бы попасть в неприятности сам по себе, просто из-за непонимания. Но сейчас этот приказ шел против его интересов. Первым делом нужно устранить Лестрейдж, нужно заполучить в руки хотя бы один крестраж, чтобы обезопасить себя в будущем. Именно так были расставлены его собственные приоритеты. Однако если он сейчас откажется и ведьма тут истечет кровью, ему этого не простят даже в случае победы. А это значит или месть, или аврорат и допросы. А с другой стороны, жаль, если он потеряет ученицу и уже почти полноценного мага, в чье воспитание было вложено столько сил. «Профессор, за мной!» Раздраженным тоном скомандовал маг, почти бегом направляясь к лежащей ведьме. По пути он опустошил один из накопителей, отчего тот рассыпался на части, заставил ртуть подняться полукруглой стеной в человеческий рост, защищая их от атаки снаружи. Присел рядом, оценивая серьезность ранения. «Все очень плохо», на удивление спокойно поинтересовалась Гринджер, глядя на него. «Не так уж и больно, в сравнении с нашими тренировками, но я не смогла встать. Кусок арматуры пробил живот насквозь и воткнулся в пол. К тому же рана очень грязная. Сейчас обработаю наскоро, а всерьез займемся уже потом», — решил он. Затем Кайнет коснулся обломка прута, направил в него энергию, заставив течь вверх, собираясь в его ладони одним неровным куском стали. Отбросил в сторону. «Репаро», вытянув ладонь, произнес Слакхорн. Ведьма вздрогнула, сдержав вскрик, удивленно посмотрела на восстановившуюся одежду. Сейчас явно было не до внешнего вида, но волшебник пояснил. Так проще убрать нитки и ткани из раны, чем копаться внутри пинцетом. Логично, согласился маг. Конечно, в ране все равно оставалось достаточно пыли и грязи, но этим можно будет заняться позже. Пока что он крепко сжал ладонь Гринджер, прикрыл глаза и начал духовное исцеление, чтобы для начала остановить кровь и предотвратить заражение. В какой-то момент он понял, что сил может не хватить, потому прервался, свернул ртутную завесу и заставил Валумин Хидрагарум вернуться во флакон с расширением пространства. Тем временем три волшебника и Сквип всеми силами пытались задержать Лестрейдж и ее союзников. Пространство перед бывшим фасадом особняка занимали стены огня, льда и ветра, антимагические барьеры, силы все они не жалели, но пожиратели смерти быстро пробивались через возводимую в торопях защиту. Сквибу и вовсе оставалось только управлять ветром с помощью ножа, поддерживая пылевую завесу, которая мешала прицелиться. Из огнестрельного оружия при нем остался только пистолет, а попытка швырнуть в сторону противника осколочную гранату окончилась тем, что луч заклинания мгновенно отбросил ее на верхний этаж дома, где взрыв никому не причинил вреда. «Там в баке гомункул, верно?» — уточнил маг у Слакхарна, не отвлекаясь от лечения. «Да, меня заставили вернуть Ридблу тело», — признал волшебник. «Испортил первый образец 2 месяца назад, но это все, на что меня хватило. Даже странно, что еще остался жив. Тогда взорви его, или сожги, мы все равно здесь не задержимся».